Болезни сердца. Многие сердечные болезни появляются не только от дефектов в строении данного органа, но и от противоречий между внутренним миром человека и внешним. Мир диктует индивиду делать одно, а он желает делать другое. Каждый старается жить так, как ему хочется, по своим законам и правилам. Отсюда личность вступает в противоречие с другими людьми и миром. И чем больше противоречия между внутренним миром и внешним, тем сильнее бьет оно по сердцу, тем больнее для индивида. Его нормы морали, вкусы, взгляды не соответствуют каким-то другим, а это прежде всего в энергетическом смысле разность потенциалов. Чем больше она, тем сильнее энергетический удар по сердцу, поэтому в нем появляется боль. Чаще всего этот удар приходится на хороших людей, потому что именно у них в первую очередь возникают инфаркты, а у низких индивидов натуры более грубые и менее чувствительные. Они почти не замечают противоречий между собой и внешним миром, который стараются подчинить себе, а не вступать с ним в сотрудничество. Ибо форма подчинения – это наиболее легкий способ диктовать другим свои желания, навязывать вкусы и прочее, то есть создавать мирки по своему вкусу. Если у них и возникают разногласия между внутренним миром и внешним, то они ликвидируют его грубой борьбой или полным примирением к низости. Их противоречия строятся на низком материальном уровне, поэтому и энергообмен осуществляется чаще всего не через сердечную чакру, а через более низкие чакры, в основном через манипуру, что означает подавление других своей волей. Поэтому если у них и бывают пробои, то других органов, хотя, конечно, не исключено и сердце. Среди всех органов сердце излучает самую высокочастотную, самую чистую энергию из тех, которые производит данный человек. Человек, как некоторая конструкция, как аппарат, которым управляют сверху, находится на физическом плане. Сам он для ориентации в этом мире и действий в ситуациях, запланированных программой, для связи с другими людьми, снабжен речевым, зрительным, слуховым аппаратом. В построении формы человека введены устройства восприятия окружающей среды. К главным из них относятся органы зрения. Они считывают максимально правильно все то, что находится в определенном радиусе восприятия. Слуховой аппарат, осязание дают очень малый процент достоверности о мире. По слуху, по звукам невозможно представить, какой вокруг мир. Зрительные органы строились, основываясь на тех образах, которые существуют в окружающей среде. То есть в мыслительный аппарат необходимо было ввести такие образы, которые существуют во внешнем мире. И чтобы эти образы в мозгу возникали, потребовалось построить их из особой тонкой материи, из корпускулярных частиц, которые мгновенно в мыслях создают образ и затем мгновенно распадаются. Для процесса мышления это очень удобно. При определенных раздражениях зрительного аппарата световыми частицами в мозгу происходит построение соответствующего образа. Когда у ребенка накапливается достаточно опыта об окружающем мире, то образы способны в мозгу возникать и без первоначального оригинала. Для этого достаточно уже каких-либо качественных характеристик. Круглый, зеленый, кислый. Чтобы эти характеристики числовой аппарат пересчитал в определенный образ яблоко, слива. Чем меньше характеристик, тем труднее подобрать числовому аппарату точный образ. В данный вычислительный аппарат загружаются полученные параметры, и по ним происходит формирование мысленного образа из корпускулярных частиц. У кого мышление достаточно развито, у того развита и образность. Но строится она, как мы уже говорили, на тех оригиналах, которые существуют в данном мире. И через подобные образы происходит связь с миром и проникновение в него. Но зрительный аппарат каждой формы настроен лишь на частичное восприятие мира. Насекомое его видит не так, как животное, а животное не так, как человек. Восприятие рассчитано на открытие мира по мере развития. Чем эволюционно больше становится душа, тем больше радиус ее восприятия мира, тем дальше она видит, и больше подробностей в нем для нее раскрывается. Через органы зрения, осязания, обоняния происходит взаимодействие с миром, в основном его восприятие. Речевой аппарат позволяет индивиду самовыразиться, наладить связи на уровне понимания друг друга и налаживания деятельности на общие цели.